Пока стояли бесснежные морозы, Кристина еще могла отвечать посторонним людям, которые, наведываясь в Йорюнгорд, осведомлялись о хозяине дома, что он отправился в горы попытать счастье на охоте. Но в первую неделю рождественского поста в поселке и в горах поднялась сильная метель. В день праздника Святой Люсии, до рассвета, когда на дворе было еще темно и звездно, Кристин вышла из хлева. При свете смоляного факела, воткнутого в снежный сугроб, она тотчас увидела, что у дверей жилого дома трое ее сыновей прикрепляют к ногам лыжи, а немного поодаль стоит навьюченный и подкованный по зимнему мерин Гаута. Она сразу догадалась, куда собираются сыновья. Но даже узнав в одном из них Бьоргюльфа, два других были Нокви и Гаута, она отважилась спросить только: «И ты тоже идешь на лыжах, Бьоргюльф? Нынче день будет солнечный, сын мой». «Как видите, матушка». «Может быть, вы вернетесь до полудня?» — робко спросила она. Бьоргюльф ходил на лыжах из рук вон плохо. Глаза его с трудом переносили яркий блеск солнца, и поэтому зимой он большую часть времени просиживал дома. Но старший сын ответил матери, что они вернутся, быть может, не ранее, чем через несколько дней. Кристин бродила по дому в полном смятении. Близнецы дулись и дерзили, из чего она заключила, что они хотели идти на лыжах вместе со старшими братьями, но те не дали им на это позволение. Утром пятого дня все трое возвратились домой. «Они пустились в путь еще до рассвета из-за Бьоргюльфа», — объяснил Нокви, — «чтобы вернуться в Йорюнгорд, прежде чем взойдет солнце». Нокви и Бьоргюльф сразу же поднялись в верхнюю горницу. Бьоргюльф еле держался на ногах от усталости, а Геут и принес в нижнюю горницу мешки и вьючную кладь. Там оказались два хорошеньких щенка для меньших братьев, и те от восторга даже забыли спросить про отца, а потом, пытаясь скрыть смущение, Геут и сказал: «А это отец просил передать вам». И он вынул из мешка 14 горностаевых шкурок удивительной красоты. Мать взяла их в полном замешательстве, не зная, что сказать. Тысячи вопросов рвались у нее с языка, но она боялась, что если хоть немного приоткроет свое сердце, то уже не сможет совладать с собой. А Геута еще слишком юн, и она проговорила только: «Подумай-ка, они совсем белые, и то сказать, зима уже в самом разгаре». Когда Нокви спустился вниз, и оба они с Геута сели за стол, Кристин поспешно сказала Фриде, что сама снесет еду наверх Бьоргюльфу. У нее вдруг мелькнула мысль, что ей, может быть, удастся вызвать на разговор несловоохотливого мальчика, который, как она понимала, умом был гораздо зрелее всех остальных братьев. Бьоргюльф лежал в постели, прижимая к глазам полотняную тряпочку. Мать повесила на крюк над очагом котелок с водой, и пока Бьоргюльф, опершись на локоть, опоражнивал блюдо с кашей, заварила настоя отчанки и чистотела. Кристин приняла пустое блюдо у сына, промыла его набрякшие воспаленные глаза, приложила к ним смоченные в целебном настое тряпочки и только тогда, собравшись с духом, спросила: «А что, отец твой не говорил, он когда собирается домой?» «Нет». «Уж очень ты скуп на слова, Бьоргюльф», — заметила мать после недолгого молчания. «Как видно, это у нас в роду, матушка. Возле Ростского ущелья мы встретили Симона со слугами», — добавил он, помолчав. «Они ехали на север с поклажей». «Вы говорили с ними?» — спросила женщина. «Нет», — он снова усмехнулся. «В нашей семье словно поветрие какое. Не ладится у нас дружба между родичами». «Ты в этом винишь меня?» — вскипела мать. «Только сейчас ты сетовал на то, что у нас в роду все молчальники, а теперь говоришь, что мы плохо ладим друг с другом». Бьоргюльф снова усмехнулся. Потом приподнялся на локти, словно прислушиваясь к дыханию матери. «Ради Господа, матушка, только не вздумайте плакать. Я устал с непривычки после долгой ходьбы на лыжах. Не принимайте близко к сердцу мои слова. Я прекрасно знаю, что вы не охотница до ссор». Кристин поспешила спуститься вниз. Она знала, что теперь ни за какие блага в мире не осмелится спросить этого сына, что думает о случившемся он и его братья. А вечерами, проводив сыновей в верхнюю горницу, она лежала, не смыкая глаз, и прислушивалась, о чем они говорят, оставшись одни наверху. До нее доносился стук сапог, сброшенных на пол, брецание кинжалов на отстегнутых поясах. Она улавливала звуки голосов, но слов разобрать не могла. Сыновья перебивали друг друга, возвышая голоса, не то ссорились, не то шутили. Один из близнецов громко крикнул. Что-то с грохотом обрушилось на пол, так что пыль с потолка посыпалась в нижней горнице. Потом с треском распахнулась дверь на галерею, там началась возня, и ивор, и скюль, бронясы, угрожая, забарабанили в припертую дверь. Потом раздался громкий насмешливый голос Геута. Мать поняла, что он стоит у двери. Должно быть, близнецы снова поспорили с ним, и дело кончилось тем, что Геуте выкинул их из горниц. Потом послышалась рассудительная речь Нокве, старший брат выступил посредником, и в конце концов оба сорванца были впущены в горницу. Еще некоторое время до нее долетали смех и шум голосов, потом заскрипели кровати, и вскоре все стихло. А потом мать услышала громкий мерный рокот, напоминающий отдаленные раскаты грома в горах. Мать улыбнулась в темноте. Это храпел Геуте. С ним это случалось всегда, когда он сильно уставал. Так бывало и с ее отцом. Удивительное дело. Сыновья, похожие внешностью на Эрленда, унаследовали от него и способность спать бесшумно, как птицы. Она лежала, припоминая все мелкие черточки, которые непостижимыми путями передаются в роду от поколения к поколению, и невольно улыбалась своим мыслям. Мучительная тревога, сковавшая грудь, на мгновение отпустила Кристин, ее охватила дремота, мысли спутались, и она погрузилась в блаженный покой, а потом в забытье. «Они еще молоды», — утешала она себя. Они не могли принять это близко к сердцу. Но однажды, в начале Нового года, в Йорюнгорд явился младший священник, отец Сюльмунд. Впервые в жизни он пожаловал к Кристин без приглашения, и она приняла его с большим радушием, хотя сердце ее почуяло недоброе. Она оказалась права. Отец Сюльмунд заявил, что почитает долгом своим узнать у Кристин, правда ли, что она и ее супруг самочинно и безбожно расторгли узы супружества, и, коли так, кто из супругов повинен в этом беззаконии?